3000 километров Дуная, второй по протяженности реки Старого Света, 3000-летия истории человечества. Речное движение от германского истока к украинско-румынскому устью через территории Австрии и Словакии, Венгрии и Хорватии, Сербии и Болгарии – это путешествие в прошлое могущественных империй и в настоящее новой Европы. Во все времена Дунай вдохновлял на подвиги и свершения полководцев и политиков, поэтов и художников, композиторов и скульпторов. Сегодняшние поездки по Дунаю подтверждают: эта река обозначает важнейшую политическую и культурную дугу Старого Света, зону соперничества и сотрудничества народов, область взаимопроникновения их языков и обычаев. Дунай был и остается для человека и человечества путем, целью, берегом, фронтирой, мечтой. Как сказал поэт, в дунайских водах расплавленные и радость, и печаль. Но что важнее, построить крепость у реки или перебросить через нее мост? Работа Шарова не имеет аналогов в отечественной литературе. По охвату исторического, культурологического, географического материала, по смелости мысли и изяществу обработки текста, это междисциплинарное исследование составляет уверенную конкуренцию лучшим европейским образцам дунайского жанра. Автор делится уникальным опытом изучения мифологии Дуная и впечатлениями от путешествий по Великой реке. Отдельная глава книги посвящена роли Дуная в истории России.